Иные из племен послушались и пошли рыть. Иные сказали: «Не послушаемся и убьем пришельцев». Войска аолов вышли на равнину и покрыли ее, как туча. Пришельцев было мало, но они были крепки, как скалы, могучи, как волны океана, свирепы, как буря. Они разметали и уничтожили войска аолов. Пылали селения, разбегались стада. Из болот вышли свирепые ча и разрывали детей и женщин. Пауки оплетали опустевшие хижины. Пожиратели трупов ихи разжирели и не могли летать. Наступал конец мира. Тогда вспомнили пророчество. «Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и кровавый глаз сына неба напрасно пронзит твою тень». Много аолов пошло к великому гейзеру Суам. Многие уходили в горы и надеялись услышать в туманных ущельях очищающую от зла песню Уллы. Многие делились друг с другом имуществом, искали в себе и друг в друге доброе и с песнями, со слезами радости приветствовали доброе. В горах Лизиазиры верующие в пастуха построили священный порог, под которым лежало зло. Три кольца неугасимых костров охраняли порог. Войска аолов погибли. В лесах были уничтожены пожиратели пауков, стали рабами остатки рыбарей поморов. Но могоцитлы не трогали верующих в пастуха, не касались священного порога, не приближались к гейзеру Суам, не входили в глубину горных ущелий, где в полдневный час пролетающий ветер издавал таинственные звуки, песню Уллы. Так минуло много кровавых и печальных лет. У пришельцев не было женщин. Завоеватели должны были умереть, не оставив потомства. И вот в горах, где скрывались аолы, появился вестник, прекрасный лицом могоцитл. Он был без шлема и меча, в руке он держал трость с привязанной к ней пряжей. Он приблизился к огням священного порога и стал говорить аолам, собравшимся от всех ущелий: «Моя голова открыта, моя грудь обнажена, поразите меня мечом, если я скажу ложь. Мы могущественны, мы завладели звездой Талцетл, мы перелетели звездную дорогу, называемую Млечным путем. Мы покорили Туму и уничтожили враждебные нам племена. Мы начали строить водные хранилища и большие каналы, дабы собирать воды и орошать до ныне бесплодные равнины Тумы. Мы построим большой город Саацеру, что означает солнечное селение. Мы дадим жизнь всем, кто хочет жизни. Но у нас нет женщин, и мы должны умереть, не исполнив предначертания. Дайте нам ваших девственниц, и мы родим от них могучее племя, и оно населит материки Тумы. Идите к нам и помогите нам строить». Вестник положил трость с пряжей у огня и сел лицом к порогу. Глаза его были закрыты, и все видели на лбу его третий глаз, прикрытый плевой, как бы воспаленный. Аолы совещались и говорили между собой: «В горах не хватает корма для скота и мало воды. Зимою мы замерзаем в пещерах. Сильные ветры сносят наши хижины в бездонные ущелья. Послушаемся вестника и вернемся к старым пепелищам». Аолы вышли из горных ущелий на равнину Азоры, гоня перед собою стада хаши. Могоцитлы взяли девственниц аолов и родили от них голубое племя гор. Тогда же начаты были постройкою 16 гигантских цирков Ро, куда собиралась вода во время таяния снегов на полюсах. Бесплодные равнины были прорезаны каналами и орошены. Из пепла возникли новые селения аолов. Поля давали пышный урожай. Были возведены стены Саацеры. во время постройки цирков и стен могоцитлы употребляли гигантские подъемные машины, приводившиеся в движение удивительными механизмами. Силою знания могоцитлы могли передвигать большие камни и вызывали рост растений. Они записали свое знание в книги цветными пятнами и звездными знаками. Когда умер последний пришелец с Земли, с ним ушло и знание. Лишь через 20 тысячелетий мы, потомки племени гор, снова прочли тайные книги атлантов.